Мы с магом сидели, уставившись на огонь. «Ну что, не пора ли показать мне карту?» — спросил я у мага. «Завтра начинаем подъем. Мне нужно знать, по какому отрогу подниматься». Маг пристально посмотрел мне в глаза, потом, видимо, решив, что знание цели мне действительно необходимо, расстегнул висящую на поясе сумку. Вытащив оттуда пергаментный свиток, протянул его мне. «Старая карта», — подумал я, — «пожалуй, чуть ли не времен древних магов, очень подробно выполнена. Ага, вот по краю наш перевал идет. Только нашей стороны нет, скорее это карта пустошей и прилегающих к ним гор». Никогда не думал, что такие карты вообще бывают. Кому придет в голову создавать карту пустошей? «Господин маг, а кто карту составлял?» Не выдержав, обратился я к Эдгару. «О, это старая копия с еще более древней карты. Наследие древних магов». «Да, были же времена». «А куда нам попасть-то надо?» «Вон там в уголке, видите? Кружок с домиком дорисованным. Туда мы и путь держим». «Угу, вижу. Завтра по левому отрогу подъем начнем». «Вы были правы. Простые проводники тут не подмога. Ближайшая тропа далеко от нужного места проходит». Разглядывая карту, пробормотал я. «А что за домик на карте обозначен?» «Да чего же вы любопытный юноша», — рассмеялся маг. «Так и быть, скажу вам. Не далее, как год назад, эта карта принадлежала одному очень интересному человеку. Видите на ней пустоши? Так вот, этот человек жил в Элории, а на жизнь зарабатывал тем, что таскал из руин древних, найденных в пустошах, разные ценности». «А как же дарговы демоны?» – перебил я. «А что демоны? Когда они встречались люди, готовые рискнуть жизнью? Хоть и велика вероятность сгинуть бесследно, но некоторые удачливые бывают возвращаются. Да не с пустыми руками, а с вещами древних, за которые солидную сумму выручить можно. И вот этот человек, собрав отряд, отправился в очередной поход, но то ли боги от него отвернулись, то ли удача покинула, да только демоны за его отрядом целую охоту устроили. Пытаясь уйти от преследования, он всех своих спутников потерял, а самого его в горы загнали. Он решил, что лучше горы попытаться перейти, чем в лапах демонов сгинуть. Вот по дороге он этот домик на карту и нанес. Так вот, юноша. А с ним что дальше было? Дальше? А дальше ничего не было. Хоть и преодолел он горы, да обморозил себе руки-ноги, так до людей добраться и не смог. Гниль по крови пошла, тут и пришла к нему смертушка». «А кто вам тогда все это рассказал?» «Не понял я». «Разум, молодой человек, разум. Достаточно научиться размышлять, и необъяснимые вещи превращаются в простые и понятные. Так, найдя труп человека в одежде Элории, с амулетом, показывающим близость демонов, и с этой картой, можно прийти к выводу, что перед нами бывший охотник за сокровищами». «И что тогда этот домик обозначает? Жилище древних?» – жадно спросил я. «Именно, юноша, именно. Видимо, при переходе охотник наткнулся на него и поставил отметку на карте, надеясь вернуться туда». Подстегнутое рассказом мага мое воображение разыгралось не на шутку. Перед глазами вставали драгоценности древних, магические мечи и посохи, свитки и руны. «Юноша, успокойтесь», — толкнул меня Эдгар, «а то я начинаю опасаться, что вы рванете туда прямо сейчас. Определенно, из таких мечтателей и выходят охотники за сокровищами». «Нет, ну какой из меня охотник?» — отмахнулся я от его подозрений. «Смотрите, молодой человек, теперь вы знаете очень дорогой секрет. Не пытайтесь меня обмануть. Решите удрать по дороге, будете очень сильно жалеть», — с угрозой проговорил маг. «Да я и в мыслях не держал», — с трудом сглотнул я враз пересохшим горлом. «Это радует, это радует. Ну-с, теперь о сегодняшнем событии. Почему вы боитесь нашу милую леди еще больше каторжан? Не собирается же она вас съесть? Нужно с этим что-то делать, ибо как только вы ее видите, совсем ни о чем думать не можете. А если она рядом идти будет? Куда вы нас заведете?» «Да они же звери, А кто знает, что зверю в голову придет? Вдруг мясца свежего захочется?» С дрожью выговорил я, осматриваясь, нет ли поблизости девушки. «Молодой человек, вы в плену у детских сказок. Варги разумом не отличаются от людей, поэтому отлично контролируют свои животные инстинкты. Заверяю вас, они никогда не бросятся без причины. А у вас, надеюсь, хватает ума не вынуждать Мэри на вас бросаться». Мне и в голову не приходило ее дразнить. «Вот и славно. Значит, и бояться вам нечего. А насчет свежего мяса не беспокойтесь. Варги прекрасно обходятся обычной едой». Упоминание о мясе заставило меня вновь задрожать. «Хм, что же с вами делать?» — окинул меня взором маг. «Нужно как-то бороться с вашим страхом. Надо отвлечь ваши мысли от варгов. Нужно что-то, требующее концентрации. Скажите, какую специальность вы хотели избрать в магической школе?» «Хотел на кафедру магического конструирования поступить». «Странный выбор. Обычно молодые люди хотят стать боевыми магами. Им ведь везде почет и уважение. В крайнем случае магами-погодниками из-за высоких заработков. А на кафедру магического конструирования одни идеалисты и фанатики знаний идут. Студиозов этой кафедры всегда от остальных отличить можно. Тощие, щуплые, с красными от постоянного недосыпания очами. Большинство со стеклами для глаз. Совсем вы на них не похожи», — покрутил головой маг. «Просто они ведь все структуры изучают. Вот и хотел, чтобы и в бою мог постоять, и в других сферах разбираться». «Универсалом, стало быть, решили стать. Только не выходит приличного мага из универсалов, юноша. Знают-то они много, да только когда их одногодки первую ступень знаний применять уже умеют, они еще на третьей стоят. Так в учебе у них вся жизнь пролетает. Пока остальные уж годы как свои знания на практике применяют, они все над книгами пыль глотают. Неужели над книгами всю жизнь корпеть желаете?» «Зато любой универсал мага своей ступени сразу в землю по ноздри вобьет. А в советниках у королей да знати только универсалы состоят». «Понятны теперь ваши мотивы. Желаете, значит, в блистательном обществе вращаться? Во дворцах жить, в роскоши нежиться, за придворными дамами увиваться. Тщеславны вы, молодой человек. Годы ведь уйдут, чтобы добиться этого. В одной сфере быстрее заклинания выучиваются. Структуры хоть и разные по сложности, но во многом сходны. Очень трудно, например, после той же стрелы льда на изучение огненного шара переключиться. Совсем разное построение структур. Ошибиться нельзя. Очень гибкое мышление иметь надо». «А я уже знаю несколько заклинаний из разных сфер». «Правда?» — удивленно приподнял брови Эдгар. «И какие же?» «Сумеречные тени из ментальных и малое исцеление из лечебных», — похвастался я. «Очень интересно, молодой человек. Как же вы их смогли изучить? Насколько я знаю, пристроиться в ученики к магу практически невозможно. Все, кто имеет склонность к преподаванию, становятся учителями в магических школах». «Мне повезло», — вздохнул я. «В детстве меня начала учить мать. А ребенок чему с охотой учиться будет? Тому, что в детских играх пригодится. Мать говорила, я поставил рекорд по скорости изучения заклинания сумеречных теней. У меня на это ушло всего 3 декады. После этого при игре в прятки меня никто найти не мог». «А что же она дальше вашим обучением не занялась?» «Погибли они с отцом. В городе Вагре мы жили, пока на него король Торин не напал. Меня родители сюда к дяде с беженцами отправили, а сами остались. Мать придворным магом у герцога Риуса была. Отец сотником городской стражи. Город покинуть им никак нельзя было». «Печально, юноша, печально. Но не будем предаваться горестным воспоминаниям. Раз вы уже знакомы с построением заклинаний, то предлагаю научить вас еще одному из сферы боевых. С 3 изученными вам будут весьма рады на кафедре универсалов». «Было бы здорово», — обрадовала меня щедрость мага. «Надеюсь, не нужно предупреждать вас, чтобы вы не распространялись о том, кто вас обучил боевому заклинанию. Людей, не обучавшихся в магических школах, не разрешено учить опасным заклинаниям. «Разумеется, я буду нем как рыба», — с жаром заверил я мага. «Хорошо, рассчитываю на ваше благоразумие, юноша. Смотрите». Эдгар начал медленно шаг за шагом строить структуру заклинания. Светящиеся линии чертили сложный объемный узор. Я жадно разглядывал создающуюся структуру. Какая удача! В школе лишь на втором курсе переходят к реальному созданию заклинаний, а боевые лишь на третьем изучают. Вот, окончил построение маг. Хорошенько запомните расположение энергетических линий, юноша. После тренировок вы сможете сами создавать структуру заклинания, а насытив его энергией, активируете заклинание «Удар молнии». «Здорово!» – прошептал я. «Интересно, через какое время смогу им пользоваться?» «Это зависит от вашего усердия, молодой человек. У меня ушло на него 6 декад. Хоть структура не очень сложна, но требует достаточно много времени для верного построения. Будет вам теперь занятие на досуге». «А теперь пора спать». Зевнув, маг отправился в приготовленную для него палатку. Я завороженно смотрел на постепенно гаснущий узор, пытаясь как можно точнее запомнить все узлы, изгибы линий, толщину каналов. Просто красота. Для меня это стоит, пожалуй, в разы больше, чем обещанные 10 золотых. А уж своими глазами увидеть, как маг будет вскрывать жилище древних, это просто бесценный опыт. Хорошо, что он не понял, зачем я собираюсь на кафедру магического конструирования поступить. Решил, что в придворные мечу. Ха-ха. Еще не хватало мне напыщенным павлином по дворцам шастать. Нет, не собираюсь я за книгами полжизни провести. Мне бы только в принципах построения разобраться. А буду знать, как они созданы, то как разрушить разберусь. У меня тоже тайна есть, да не менее ценная, чем у мага. Только я отрядов снаряжать не буду, сам до сокровищ доберусь. А за них можно и самому дворец приобрести. Очень-очень полезно мне увидеть, как маг защиту древних ломать будет. Проворочившись полночи, я заснул. Утром после сытного завтрака мы выступили. Небольшой уклон от рога не сильно затруднял нам подъем. Время и погода давно сгладили острые углы скал, ветер нанес земли, на которых укоренилась плотная травка, потому казалось, что мы не в горы поднимаемся, а движемся к вершине холма, усеянного каменными глыбами. В неторопливом темпе мы продвигались по хребту от рога к перевалу, постепенно поднимаясь над открывающейся справа долиной. Каторжане вели себя как послушные дети, не шумели, не огрызались на слова наемников, не жаловались на усталость. Только идущего в хвосте приходилось постоянно менять, отправляя его в голову отряда. Шедшая последней Мэри создавала такое напряжение, что идущий впереди, опасаясь ее недовольства, начинал нервничать, постоянно ожидая удара, а то и еще чего похуже. Обливаясь холодным потом, постоянно оступался, оборачивался и замечал холодную улыбку девушки, которая заставляла еще больше нервничать. Зато после ее внушения их палкой не заставишь пуститься в побег. Ей бы на рудниках надсмотрщиком работать. Ближе к вечеру это привело к драматическому происшествию. Последний каторжник, постоянно оглядываясь, оступился, подвернув ногу. Взвыв от боли, он вскочил, пытаясь поспешить дальше. Но не сделав и нескольких шагов, свалился. Хрипя от боли, начал двигаться за отрядом на коленях. Мэри резким окриком остановила движение. Маг, досадливо нахмурившись, двинулся к пострадавшему. «Ну-с, чего мы тут орем? Представление с тараканьими бегами устраиваем?» Обратился к бедняге маг. «Беспокоитесь об ужине для милой леди?» Последняя фраза заставила каторжника обреченно взвыть. «Прекратите орать!» — поморщился маг. «Рил, иди сюда!» — обратился он к наемнику. «Посмотри, что с ним?» Рил присел перед носильщиком, осмотрел поврежденную ногу, поднял голову. «Да нет ничего страшного, растяжение да поверхностная царапина». Он, упершись в каторжника, ухватил его за ногу и резко дернул. Тот от боли потерял сознание. «Готово». Поднявшись, Рил отряхнулся. Эдгар, наклонившись над каторжником, активировал малое исцеление. Вспыхнувшее на несколько секунд радужное сияние окружило его фигуру. «Ну вот, а сколько было крику!» — удовлетворенно пробормотал маг, отходя. «Приведите его в чувство!» Наемник, ухмыльнувшись, отцепил от пояса фляжку и вылил на лицо каторжнику воды. Тот, шумно отфыркиваясь, вскочил на ноги, оглядываясь в непонимании по сторонам. Перевел взгляд на ноги, притопнул. Нога не болела. «Господин маг решил, что с тобой одни проблемы», — сказал Рил. «Пришлось тебя добить. А потом он тебя из мертвых поднял. Так что ты теперь самый настоящий зомби». Каторжник после таких объяснений смертельно побледнел. Только дикий хохот увидевших его рожу окружающих заставил его неуверенно заулыбаться. «Давай, топай впереди отряда», — подтолкнул его Рил. «Не собирается никто вас зазря убивать», — обратился он к каторжникам. «Будете выполнять указания, никто вас не тронет. А теперь по местам». Носильщики разошлись по своим местам в цепочке. Мы пошли дальше, успев до привала преодолеть еще миль 6. Следующие 2 дня прошли без происшествий. Продвигаясь по отрогу, мы медленно, но неуклонно поднимались все выше и выше. Невысокая скорость была взята мной с тем, чтобы каторжники с непривычки, отвыкнув от длительных переходов, не падали от усталости, а сохранили силы на весь путь. Мага, видимо, такое положение дел устраивало, так как никакого недовольства им высказано не было. Ближе к вершине хребта наш путь становился все более каменистым. Трава из-под ног практически исчезла, больше стало попадаться каменистых участков, целиком состоящих из крупного щебня. По ночам становилось заметно холоднее. Тут все порадовались войлочным подстилкам. «Попробуй-ка поспать на вытягивающем все тепло камне». Каторжники заметно повеселели, поняв, что съедать их не собираются. На следующий день мы добрались до горного хребта, покрытого снегом. Из мешков были извлечены веревки, которыми все связались по двое. Только девушке не досталось напарника. Нам предстояло преодолеть чуть более 3 миль горной гряды, покрытой льдом и снегом. Путь, который в других условиях занял бы от силы 3-4 часа, по скользким камням и заметенным снегом ямам отнял у нас весь день. Лишь в сумерках мы смогли преодолеть границу снегов. Даже преодолев 3 мили такого пути, многие валились на привале с ног. Однако спокойным наш переход не стал. Один из носильщиков, оступившись, упал на занесенный снегом пласт льда и соскользнул по нему в расщелину. Его напарник, не ожидавший такого рывка, был сдернут вслед за ним. Страховавший меня прист, уперевшись в скальный выступ, придерживал веревку, пока я добирался до расщелины. Но помощь упавшим уже не требовалась. Склоны неглубокой расщелины были покрыты острыми выступами, падающих каторжан буквально порезало ими, оставив на телах глубокие раны. Спустившись, я понял, что нет никакой надежды их спасти. Даже использование заклинаний не сможет излечить такие раны и вернуть в тела залившую все кровь. Выбрался я весь перепачканный в крови, чем едва не вызвал падение еще нескольких каторжан, шарахнувшихся в сторону при виде меня. Да и остальные начали после этого посматривать на меня с опаской. Маг прояснил мне ситуацию, посоветовав обтереть одежду и лицо от крови. Сказал, что одного варга для поддержания порядка достаточно, чем вызвал кривую усмешку Мэри. Немного передохнув ночью, отряд продолжил свой путь. Место, куда мы держали путь, находилось на берегу небольшой горной речки. Пришлось идти в обход длинного ущелья. Решили, что лучше несколько дней потерять, чем перебираться через него. Конечно, склоны были не вертикальны. При большом желании можно спуститься даже без страхующего напарника. Но изъеденные эрозией скалы не внушали особого доверия. Сброшенный с края обломок, ударяясь о края, вызвал небольшой камнепад. Эдгар, хотя мысленно уже и предвкушал окончание пути, спешки не выказывал. Не торопил, не нервничал. Двигался подобно степенному уважаемому горожанину, вышедшему на прогулку по улицам родного города. Что значит маг? Просто поразительная выдержка. Я бы мчался к цели, не замечая преград, забыв о сне и еде. А он идет себе, по сторонам поглядывает. В свободное время я тренировался в создании структуры заклинания. Чем быстрее научусь его создавать, тем больше будет у меня шансов на выживание в этом огромном мире. Это у нас в деревне была тишь да гладь, а тут, смотрю, постоянно за жизнь опаску иметь надо».